Эпилог. За что люблю собак? За умение прощать. За великодушное превращение чужой вины в собственную. Тиран сжался к моей ноге, изредка поднимая морду и тычась в ладонь. В его взгляде читалось одно: «Хозяин, я прощен? Ты больше не отдашь меня в то место?» Не отдам, конечно же, не отдам. Если бы люди умели вот так же притворяться, если бы не превращали проступок в преступление, делали первый шаг навстречу. Хотя, наверное, тогда бы мы перестали быть людьми. У всех есть своя сила и своя слабость. У каждого свои беда и боль. Холодный рассудок счетчиков, пассивное равнодушие Куалькуа, безжалостность Дженш. Где взять весы, чтобы понять, что хуже? И если бы всегда, всегда удавалось переломить то, что заложено от природы, вколочено эволюцией, воспитанием, привычкой. Опираясь на потрескивающий штакетник, я смотрел на соседнюю дачу. Еще и 9 не было, а там уже возились рабочие. Чуть в стороне от дома сооружалось что-то грандиозное. Я бы сказал, что это вертолетная площадка с ангаром. Работа шла быстро и абсолютно тихо, как во сне. Видимо, использовался звукозащитный полог, который с полгода назад стали ввозить с Индиана-7. Дорогая штука. Хорошо, что поставили. У деда, как ни странно, сон крепче не стал. Интересно, а скоро ли новые русские примутся строить у загородных домов стартовые площадки для межзвездных яхт? Наверное, скоро. Пусть я никогда больше не выйду в космос, зато смогу любоваться стартующими кораблями. Просыпаться от тихого свиста рассекаемого воздуха. Если, конечно, домашний арест после недельных допросов не сменится уютным сибирским санаторием. Хлопнула дверь соседней дачи, и из дома пулей вылетел взъерошенный мальчуган. В шортах и незаправленной футболке, явно боясь опоздать. Увидев меня на прежнем месте, Алёшка замедлил шаг. И все же направился прямо ко мне, а не кругами, как обычно. «Привет!» Первым поздоровался я. Тиран посмотрел на меня и не стал рычать на Алёшку. «Здравствуйте», — смущенно протянул мальчик. Помедлил секунду, потом решительно сказал. «А у вас обыск был. 2 суток подряд». «Угу», — я кивнул. Алёшка мялся, явно не решаясь расспрашивать. Потом любопытство пересилило. «А где вы были?» «Далеко», — сказал я. «Очень далеко». «На цитадели?» Глаза Алёшки загорелись. Конечно же, он был в курсе всех космических новостей. О сборе сильных рас конклава твердили все, пусть никто и не знал, чем он вызван. «Дальше», — коротко ответил я. «Отсюда видно?» «Ядро галактики с Земли, конечно же, видно, но я не стал расстраивать мальчика». «Нет». Он продолжал стоять, ковыряя носком незашнурованных кроссовок Землю. Я терпеливо ждал. «Пётр, а вы мне камешек не подарите?» Если бы он сказал «не привезли», я покачал бы головой. А так? Я нагнулся, подобрал из-под ног обломок щебенки. Серый, пыльный, неотличимый от миллиона собратьев. «Держи». Мальчишка растерянно взял камешек, повертел в руке, посмотрел на меня. У него подозрительно заблестели глаза. Не ожидал он такого издевательства от кумира. «Ну, должен же я хоть для кого-то быть кумиром». «Это кусочек планеты, Алёшка», — сказал я. «Маленький обломок маленькой планеты, на которой живут люди». Он молчал. «Самая обычная планета, парень», — терпеливо продолжал я. «Ничего особенного. Много воды, да и суши немало. Облака плывут, как хотят. Дождь идет именно тогда, когда тебе не хочется. Грязи навалом, а леса чахнут». Его взгляд вдруг стал тверже, и губы чуть дрогнули, но не в полудетском плаче, а в робкой улыбке. «Самая заурядная планета», — повторил я, — «но у нас пока другой нет». «Верно?» — мальчик кивнул. «А самое главное», — переходя на шепот, — сказал я, и Алёшка приблизился на шаг, — «мы не обязаны всех любить и вовсе не должны всех ненавидеть». «Я понял», — сказал Алёшка, поднимая на ладони камешек. Разглядывая его так пристально, словно это был переливчатый топаз Сатасси или призрачная обманка с Халдуина-12. «Это самый главный камешек в твоей коллекции», — сказал я. «Самый-самый». «Знаю», — согласился мальчик. Посмотрел мне в глаза. «Петр Данилович, скажите, а меня возьмут в летное училище?» «Не знаю», — честно сказал я. «А вы меня порекомендуете? Ну, когда вырасту, конечно». «Разве это чем-то поможет?» Алешка явно удивился. «Еще как!» «Тогда порекомендую». Он кивнул и спросил. «Можно идти?» Я едва сдержал улыбку. «Иди». Глядя на торопливо убегающего пацана, я думал о том, что вряд ли придется исполнять обещание. Никому не поможет мое поручительство. Особенно если дело касается космоса. Скорее навредит. И все же приятно, когда тебя считают героем. В кармане затрещал телефон. Я достал трубку, сказал: «Алло?» «Петр, ты?» — поинтересовался Данилов. «Надо же, и его отпустили?» Я боялся, что бывшего сотрудника ФСБ будут допрашивать еще месяц-другой. «А кто еще?» «Не спишь?» «Нет». «Машина прибудет через 15 минут. Приводи себя в порядок. Переоденешься в Звездном. Сейчас готовят тебе костюм». Я молчал, ничего не понимая. «К Земле приближается церемониальный корабль Конклава», — рявкнул Данилов. «В окружении 5 торп». «И?» Чувствуя, как все холодеет внутри, спросил я. «Ты что, телевизор не смотрел?» — заорал Данилов. «Я нет», — глядя на нырнувшего в дом Алешку, сказал я. «Они прибыли на церемонию принятия Земли в сильные расы». Голос Данилова взвился и вдруг упал до шепота. «Ты и впрямь не знаешь?» Я покачал головой, словно держал в руках видеофон, а не дешевую сотовую трубку. «Представитель Конклава заявил, что хочет вести переговоры по процедуре с Петром Даниловичем Хрумовым», — сказал Данилов голосом, мгновенно ставшим торжественным и казенным. «Сегодня собирается ассамблея ООН ради подтверждения твоих полномочий». С минуту мы оба молчали, словно пробуя нервы друг друга на износ. «Петр, у тебя 15 минут на сборы», — не выдержал первым Данилов. «Полчаса», — сказал я. «Что?» — закричал Данилов. «Мне еще надо выгулять собаку, Саша», — объяснил я, понимаешь? Его голос сел до шепота, когда он ответил: «Да». «Вот и хорошо», — закрывая трубку, сказал я. «Правда, тиран?» Пес коротко и одобрительно взвизгнул. «Подождут, в конце концов», — решил я, ведя тирана обычным маршрутом. Вдоль забора, мимо клумб с чахлыми астрами, мимо самого главного дерева, которое обязательно надо пометить. «Подождут ведь, верно?» Пес, конечно, не ответил, но явно был со мной согласен. И когда он деловито задирал лапу у дерева, меня охватил смех. На сотни километров вокруг собак, способных конкурировать с тираном, не существовало. И все же он упрямо метил территорию. Может быть, и впрямь это точно так же важно, как торжественная церемония принятия человечества в ряды сильных рас. Деду аналогия понравится, несмотря на всю фальшивость. Уверен. Январь-сентябрь 1997 года. Город Москва.